Но кантовали при транспортировке, видно, изрядно, поскольку на следующее утро я чувствовал себя, что набитый по самую завязку северским фарфором посудный шкаф, который несколько раз неудачно роняли. Каждое движение отдавалось в черепушке звоном в дребезги разбитой посуды, и эти осколки никак не удавалось в целостную картину сложить. Сердобольная Алиска мечется вокруг меня, охает, ахает, руками всплескивает, а мне кажется, что это монстр какой-то многорукий у кровати с небывалой скоростью мельтешит. То компресс мне на голову кладет, то рассолом огуречным отпаивает. Мычу я этому монстру. «Вот кидай!» Но нифига он меня не понимает. Настолько скорости восприятия действительности у нас разные. Мне аханье Алиски щебетом ультразвуковым слышится. Словно при запредельной скорости перемотки магнитофонной ленты. А до нее, наверное, слова мои лишь стоном протяжным доходят. К счастью, Сашок в комнате нарисовался. Увидел он такое дело, но нетривиальным образом меня на ноги поднял, а лечилу вызвал. Тот мне гадость какую-то в вену ввел, и минут через 10 я более-менее в себя пришел. Хруст осколков в черепушке прекратился, комната раскачиваться перестала, а монстр многорукий, мельтешащий, в Алиску бледную, за меня душой неподдельно страдающую, обратился. Сажусь я на кровати, ноги дрожащие на пол спускаю. «Водки!» — хриплю желание заветное. «Дайте!» «Обойдешься!» — жестко обрезает Сашок. «Ты сейчас трезвый нужен. Съемочная группа с телевидения приехала. Будет клип о тебе снимать. Может, на завтра перенесем?» Выдыхаю голосом замогильным. «Нет!» — стоит на своем скалой непоколебимый Сашок. «Пробуешь в депутаты пролезть? Привыкай к обязательности. А если бы у тебя, к примеру, встреча с членом Палаты лордов Великобритании на сегодня назначена была, тоже на завтра перенес бы?» «Сейчас вам легче станет», — утешает лечила и Алиске советует. «Кофе крепкий ему организуйте. И завтрак легкий, без жиров и сладкого. В избежание». «Вначале душ», — головой протестующе мотаю. «Можно и душ», — соглашается лечила. Села со мной рядом на кровать Алиска, руку мою себе на плечи закинула, за торс обхватила и, подняв что перышко, в ванную комнату потащила. «Наша баба русская! Хрен бы какая заграничная со мной так валандалась!» Завела в ванную, под душ усадила, поинтересовалась ласково-сердобольно. «Боренька, тебе какую водичку пустить? Горячую или холодную? А может, тепленькую сделать?» «Никаких тепленьких», — бормочу. «Сам еле тепленький. И ту, и другую, но попеременно». Искупала она меня, что дитё малое. Побрила аккуратненько, махровой простынёй вытерла насухо. «Вот теперь, Боренька, ты у меня что огурчик свеженький выглядишь. Можно и по телевизору показывать», — говорит довольно и в гостиную ведет. Там уже пупсик хлопочет, кофе наливает, сухарики поближе пододвигает. Глянул я на него взглядом тяжелым. «Что ж, мол, ты мне не помог?» А он телепатически и отвечает. «Сами, Борис Макарович, запретили без вашего на то разрешения в вашу личную жизнь вторгаться». Хотел я ему возразить, какая такая личная жизнь, когда речь о здоровье моем пошатнувшемся идет, но вовремя передумал. Пусть уж лучше лечила в таких случаях меня на ноги ставит, чем пупсик опять в психику вторгаться начнет. Аж передернуло всего, как медовый месяц с Алисочкой в памяти всплыл. Выпил я пару чашек кофе и вроде даже соображать что-то начал. И нахрена я, думаю себе, во власть полез? Это же теперь каждое утро с бодуна меня будут наркотиками пичкать, а похмелиться никто не поднесет. Скотская, надо понимать, жизнь у политиков, ежели она по утрам с реанимации начинается. Небось, и секс у них на искусственное осеменение заменен. Выпил я с досады третью чашку кофе и Сашку говорю обреченно: «Запускай своих киношников». И началось. Что ангелы они на меня налетели, и ну одевать да марафетить, глаза подводить, прическу волосок к волоску укладывать, щеки румянить, даже губы помадить. будто голубому какому. Попробовал я от них отбиться, мол, хочу перед своими избирателями в естественном обличии предстать. Да куда там? Никто меня и слушать не думает. Лишь вскользь кто-то бросает, что все политики такой макияж перед съемками проходят, чтобы мордам своим значительности да привлекательности придать. А тут еще Сашок рядом стоит и на путь истинный наставляет. Терпи, раз депутатом стать захотелось. Знаешь, машина есть такая. В свое время на Всемирной выставке ее демонстрация фурор небывалый произвела. Всем машинам машина. Берут высокопоставленного человека, вкладывают в нее, машина гудит, работает, и через некоторое время из себя дерьмо выплевывает. Или наоборот, вкладывают в нее дерьмо, погудит, пофырчит машина. Когда глядишь, человека полета высокого вплоть до президента из себя извергает. И знаешь, как машина это называется? — Как? — спрашиваю, поскольку голова хоть от наркотиков и светлая, но судить, рядить, догадать все-таки затруднительно. Телевидение. Четвертая власть. Она, может, поважнее первых трех будет, поскольку имидж политика целиком от нее зависит. Да что там имидж? Перевороты в стране сейчас не пушками, а телевидением делаются. Скажут по ящику, что президент — это гордость нации. Значит, так оно и будет. Или что капитализм есть лучезарнейшая мечта всего человечества. Глядишь, а все уже ура вопят и чепчики в небо шпуляют. Так что терпи, если из дерьма вылезти хочешь и человеком стать желаешь. Глянул я на себя в зеркало, что из меня гримеры сотворили, и в осадок полный выпал. Хлыщ еще тот получился, только в рожу такому плевать. Вот уж действительно из грязи да в князи. Но всем вокруг нравится, Сашок тоже головой довольно кивает, а Лисочка так-то вообще чуть кипятком не писает, какого мужа-красавчика ей сотворили. Потому не стал я возражать да кочевряжиться, а вдруг и взаправду человеком сделают. Лишь бы быстрее все закончилось, думаю, чтобы водки выпить можно было. Хрена с два быстро все кончилось. День целый меня перед телекамерой мурыжили. То в кабинете интервью раз пять записывали, то в парке во время прогулки беседовали по сценарию от А до Я расписанному, а то вздумалось режиссеру нас с Алиской во время игры в теннис для потомков запечатлеть. Я было артачиться вздумал, мол, никогда ракетки в руках не держал, да и желания такого нет. Однако режиссер на своем настоял. «Вы, — говорит, — не переживайте и в голову ничего дурного не берите. Играйте в теннис, как Бог на душу положит, а мы потом так смонтируем, что победитель Уимблдона на экране в подметке вам годиться не будет». Короче, до позднего вечера меня, что пса по собачьей площадке гоняли, дрессируя на имидж политический. Наконец, когда солнышко садиться начало, съемки прекратились. Я на радостях, что конец моим мучениям пришел. Фуршет киношникам похлеще вчерашнего организовал. И все бы ничего. Но на третьем стакане подходит ко мне режиссер, довольный, за съемки и прием благодарит. А потом и новость обалденевающую сообщает. Еще денька три съемок, и мы такую программу о вас сварганим, что хоть в президенты баллотироваться можно. А у меня на это слов ответных. Ни благодарственных, ни матерных, никаких не нашлось. Только очумело взгляд на Сашка перевожу, а тот кивает сочувственно, мол, назвался груздем, страдай. В общем, две недели в работе такой напряженной пролетели. Весь день меня то киношники, то корреспондентишки газетные донимали, каждому ведь мзду немалую от кандидата крутого за репортаж хвалебный получить хочется. А я хоть и понимаю, что не они мне погоду на выборах делать будут, пупсику заранее 55% голосов заказал, но отменить встречи назначенные не могу. Видимость честной борьбы соблюдать необходимо, чтоб комар носа не подточил. Иначе пацану моему такому количеству народа мозги прочищать понадобится, что сгорит он от перенапряжения. А как мне тогда без него? Поэтому и страдал я, выкладываясь до изнеможения, день-деньской из себя умника изображая, вечером на фуршетах отпускаясь, а утром реанимацию медикаментозную проходя. Сплошной кошмар для меня эта круговерть дикой превратилась. Однако рано или поздно всему конец наступает. К счастью для меня, первым не мое терпение лопнуло, а избирательная кампания на финишную прямую вышла. Суббота наступила, когда ни слова ни о ком из кандидатов говорить в средствах массовой информации не положено. Как всегда, заваливают ко мне с утра пораньше Сашок с Личилой, а я, хоть и с бодуна фуршетного после вчерашней встречи с избирателями, но уже на кровати, что на иголках сижу, и вместо приветствия им фигу кручу. «Вот вам, а не реанимация!» — говорю злорадно, и для большей убедительности, кроме фиги, руку свою по локоть отмеряю. «Спрячь шприц», — советую Личиле. «С сегодняшнего дня, как все люди, жить будем. Водкой по утрам опохмеляться, а не наркотиками пичкаться. Кстати, и вы оба тоже!» Личила тот понятно, рад такому повороту несказанно. Даже руки в предвкушении потирает. Выпить не дурак, да и для благоверной отмазка клевая есть. Шеф заставил. Сашок же морщится, но слово поперек не молвит. Хоть и не любит этого дела, особенно с утра. Однако куда денешься? Избирательная кампания закончилась. Попробуй шефа, не уважь. Веду я их в гостиную, где пупсик уже стол соответствующий накрыл. Малец у меня чистое золото. Именно так стол обставлен, как мне неделю регулярно снился. Тут и Алиска к нам присоединяется. В последнее время она постоянно пупсику готовить помогает. Никак ревнует, поскольку сердцем чувствует, что я ему больше внимания, чем ей уделяю. Во баба изменилась. Раньше, насколько знаю, воду в чайнике вскипятить не умела. «Доброе утро, родной!» — воркует задушевно, щеку меня чмокает, редком за стол садится и к плечу преданно прижимается. «Не дать не взять, голубка сизокрылая!» «А пацан где?» — спрашиваю. «Видик пошел смотреть», — дует она губы. «Можно хоть раз за столом без него посидеть?» «Ладно, благодушествую. Действительно, лучше ему перед Сашком и Личилой лишний раз не светиться». Наливаю рукой нетвердой каждому из графина, запотевшего, и тост провозглашаю за депутата Думы Российской Пискаря Бориса Макаровича. Бальзамом благотворным влага божественная в организм хлынула и во все капилляры, что в губку сухую в момент всосалась. И такая благодать наступила, что словами не опишешь. Только самому прочувствовать надо. От всех болезней нет лекарства лучше. Личила выпил, аж крякнул. А вот Сашок пригубил только, поморщился и фужер на стол поставил. — Что? — спрашиваю его с издевкой. — Не веришь, что депутатом стану? Пожимает он плечами, глаза в сторону отводит. — Нет, ты давай правду как на духу режь. Продолжаю подзуживать. «Как доверенное лицо кандидата, всю его предвыборную кампанию сварганившее?» «Честно?» — спокойно спрашивает Сашок и взгляд на меня странный, вроде ироничный, бросает. «Честно?» «Не верю». «Ну почему?» — встревает в разговор Личила, пытаясь резкость ответа Сашка смягчить. «Может, во втором туре?» «А я верю!» — безапелляционно заявляет Алиска. «Боренька сразу в первом туре больше всех голосов наберет!» «Этого мало!» — наперекор свое гнет Сашок, будто ему с утра вожжа под хвост попала. «Для победы необходимо больше половины». «Значит, будет больше половины!» — простодушно поправляется Алиска. «Моя ты умница!» — целую жену. «Так и будет. Ровно 55% голосов наберу». «Это откуда же такая точность?» — хмыкает Сашок. «А мне это число просто нравится, чистосердечно признаюсь. Я в школе лишь с тройки на двойку перебивался, и пятерка для меня всегда мечтой несбыточной была. А здесь этих цифр магических Сразу две. Нормального отличника Дума получит, не удерживается от иронии Сашок. Впрочем, там таких отличников и без тебя пруд пруди.